Второе собеседование А.В. Моисея о рассудительности. Глава 1. Когда, вкусив сна, утром после восхода солнца мы стали просить об обещанном рассуждении, то блаженный Моисей продолжил беседу. Намереваясь говорить о благе рассудительности и важности ее, считаем нужным доказать превосходство ее сначала мнениями отцов, чтобы, показав, как думали о ней наши предки, и представив как в прежние, так и в новые времена преткновения и падения многих, которые оттого и подверглись гибельному падению, что не имели рассудительности, мы могли бы раскрыть пользу и выгоды ее. Ибо она есть немалая, какая добродетель, и не может быть приобретена только человеческим старанием, а подается по божественной благодати и дару. Она причисляется к особенным дарам Святаго Духа, о которых говорит апостол. Одному дается духом слово мудрости, иному вера тем же духом, иному дары исцелений тем же духом, иному развлечение духов, и после исчисления духовных даров прибавляет. Все же сие производит один и тот же дух, разделяя каждому особо, как ему угодно. 1 Коринфянам 12, с 8 по 11. Итак, видите, что дар развлечения или рассудительности есть не земной и не малый, но величайший дар божественной благодати. Если монах не будет искать его со всем старанием и с помощью здравого рассуждения не приобретет этого распознавания входящих в него духов, то он, как блуждающий ночью в густой тьме, не только обязательно будет падать в глубокие рвы пороков, но часто спотыкаться и на гладких, ровных местах. Глава 2. Польза рассудительности доказывается мнением Авва Антония. Помню, когда я еще в молодые годы находился в пределах Фиваиды, где обитал блаженный Антоний, старцы собрались к нему для рассуждения о совершенстве. С вечера до утра продолжалось собеседование, исследовали, какая добродетель больше всех, какая бы могла всегда сохранять монаха невредимым от сетей обольщения дьявола, и вести прямым путем к верху совершенства. Каждый по своему понятию высказывал мнение. Одни видели это в усердии к посту и бдению, потому что посредством их утончается дух, приобретается чистота сердца и тела, и потому удобнее можно соединяться с Богом. Другие видели в нестяжании и презрении всех вещей, от которых отрешившись, как от задерживающих уз, дух свободнее приближается к Богу. Иные считали необходимым отшельничество, то есть удаление в пустыню на уединение, в котором пребывающий может дерзновеннее молиться и лучше прилепляться к нему. Некоторые утверждали, что надо исполнять обязанности любви или человеколюбия, потому что преимущественно за это Господь в Евангелии обещает Царство Небесное, говоря: «Приидите, благословенные Отца Моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира. Ибо алкал я, и вы дали мне есть, жаждал, и вы напоили меня», и прочее. Евангелие от Матфея, глава 25, стихи 34 и 35. Когда таким образом каждый по-своему представлял различные добродетели, посредством которых человек удобнее может приблизиться к Богу, и уже большая часть ночи прошла в этом исследовании, блаженный Антоний наконец стал говорить: «Все это, о чем вы говорите, нужно и полезно ищущим Бога и желающим прийти к Нему. Но всем этим добродетелям отдать первенство не позволяют бесчисленные опыты и падения многих. Ибо некоторые часто жестоко сокрушали себя постом и бдением, пребывали в пустынном уединении, доходили до такой нестяжательности, что не оставляли себе и на один день пищи, и до того исполняли долг милостыни, что не оставалось у них средств для подаяния. Но после всего этого они жалким образом уклонились от добродетели и впали в порок. Что же было причиной их прельщения и падения? По моему мнению, ничто иное, как недостаток в них рассудительности. Ибо она учит человека идти царским путем, сторонясь крайностей с обеих сторон, с правой стороны не допускает обольщаться чрезмерным воздержанием, с левой увлекаться к беспечности и расслаблению. Рассудительность в Евангелии называется «глазом и светильником души», как говорит Спаситель, «светильник для тела есть око». Итак, если око твое будет чисто, то все тело твое будет светло. Если же око твое будет худо, то все тело твое будет темно. Евангелие от Матфея, глава 6, стихи 22-23. Это потому, что рассудительность, исследуя все мысли и дела человека, отлучает и отстраняет всякое зло и неугодное Богу дело и удаляет от него всякое обольщение. Глава 3. О грехе Саула, который прельстился по нерассудительности. Всякий может видеть это и из повествований Священного Писания. Саул, которому первому вверено было Израильское царство, поскольку не имел рассудительности, будучи помрачен разумом, не мог понять, что повиновение воле святого Самуила было гораздо угоднее Богу, нежели принести жертву. Первая книга Паралипоменон, глава 10, стих 8. «И чем думал угодить Богу, тем прогневал его и отвержен от царства, чего не случилось бы, если бы снискал себе свет рассудительности». Глава 4. Польза рассудительности доказывается Священным Писанием. Рассудительности апостол называет солнцем, когда говорит: «Солнце да не зайдет во гневе вашем» — послание к Ефесянам, глава 4, стих 26. Она называется также «кормилом жизни», как сказано в Священном Писании: «При недостатке попечения, управления, падает народ» — притчи 11-14. Она в Священном Писании называется «советом», без которого мы не можем ничего делать, так что без него не позволяет пить и само духовное вино, веселящее сердце человека, по следующему изречению: «С советом все делай, с советом пей вино» — притчи 31-4. И еще: «Что город, разрушенный без стен, то человек, не владеющий духом своим» — притчи 25-28. В ней состоит премудрость, в ней разум и смысл, без которых нельзя ни созидать внутренний наш дом, ни собирать духовное богатство, как сказано: «Мудростью устрояется дом, и разумом утверждается» — притчи 24-3. Она называется «крепкой пищей», свойственной тем, которые навыком приучили чувства к развлечению добра и зла — к Евреям 5-14. Из этого ясно открывается, что без дара рассудительности не может стоять никакая добродетель или пребывать твердой до конца, ибо она есть матерь, хранительница и управительница всех добродетелей. Глава 5. О смерти старца Ирона. Вот мнение и решение святого Антония, с которым и прочие отцы согласны были. Но чтобы решение святого Антония утвердить новейшими примерами и опытами наших времен, вспомните о жалком падении старца Ирона, которому он подвергся перед нашими глазами несколько дней назад, как он, прельщенный дьяволом, с такой высоты жизни низвергся в бездну смерти. Мы помним, что он 50 лет пребывал в пустыне, вел самый суровый образ жизни, хранил строгое воздержание, пребывал в глубокой пустыне и более всех здесь живущих предавался уединению. Но после таких трудов и подвигов он, поруганный дьяволом, подвергся тягчайшему падению, причинив безутешную скорбь живущим в пустыне отцам и братьям. От этого не пострадал бы он, если бы обладал добродетелью рассудительности, которая научила бы его повиноваться не собственному помыслу, но совету отцов и братьев. Следуя собственному помыслу, он до того заботился о посте и уединении от людей, что и в праздник Святой Пасхи не приходил в церковь, опасаясь, чтобы, сойдясь с отцами и братьями и едя вместе с ними, не вкусить овощей или чего-либо другого, предложенного на трапезе, и не показаться отпадшим от своей цели и правила. И так долго прельщаемый своею волею, он принял к себе ангела сатаны и, поклонившись ему как ангелу света, получил от него повеление в полночь броситься в глубокий колодец, чтобы опытом удостовериться, что он по заслугам своих добродетелей и трудов уже не подвергнется никакой опасности. Не размышляя в уме своем о том, кто это советовал, омрачившись рассудком, он в полночь бросился в колодец. Немного спустя братья, узнав о случившемся, с великим трудом смогли вытащить его полумертвого. Прожив после извлечения 2 дня, в третий он помер, оставив безутешную печаль братьям и настоятелю Пафнутию. Этого Пафнутия, пресвитера Скитского, надо отличать от Пафнутия епископа Верхней Фиваиды, бывшего на Никейском соборе. Настоятелю Пафнутию, который, будучи движим великим человеколюбием и помня великие его труды и многочисленность лет, проведенных им в пустыне, не лишил его поминовения и приношения за усопших, чтобы он не был причислен к самоубийцам.